Царь сидел на стуле, а вокруг его стали бояре и ближе всех Петр с Матвеевым. Вот заиграла музыка и раздвинулся на обе стороны занавес. Петр смутился. «И музыка?» — тихо сказал он. Царь услышал и засмеялся. «Они хоть и немцы, а без музыки слышь, то без ног. Совсем плясать не могут. Ты смотри!» И царь весь отдался зрелищу. Выскочил мужчина, его орфеем назвали, с цимбалами, и стал так-то ловко ногами выкручивать, что твой скоморох. Потом упал на колени и стал царя славить. После этого действо началось. Играли эсфирь. Все как по писанию. Цезарь, Ассуир с длинную черную бородою, и Идисса, и Мардахей, и Аман. И все они играют и пляшут, и не знаешь, что чего лучше. Петр смотрел, затаив дыхание, а царь приговаривал. Чудно, дивно, назидательная история, и зело потешно. А в это же время в далеком Боровске кончалась Морозова. Ее держали в великом утеснении в земляной яме, над которой бессменно ходил стрелец, разлучая ее со всем миром. Тело ее покрылось язвами, во рту образовалась цинга, с нее сняли оковы, но не облегчили ничем ее участи. В эту ночь она почувствовала близость смерти. «Милый», — сказала она стрельцу, — «Господь зовет меня к себе, а у меня зело грязна сорочка моя. Не подобает мне, чтобы тело мое в нечистых одеждах легло в мать сыру землю. Вымой для Господа Бога». И стрелец умилился ее просьбою и вымыл ее сорочку. Она облачилась в нее и тихо скончалась в ночь с 1 на 2 число ноября. Тело ее завернули в рогожу и схоронили рядом с ранее умершей сестрой ее. П.М. Строев, посетивший Боровск в 1820 году, видел на городище у острога камень, которому боровские жители имеют особое почтение и даже кланяются ему до земли. Они рассказывают, что под камнем погребены две княжны, сожженные татарами. Строев же разобрал на камне следующую полуистертую надпись. «Лето. Погребены на сём месте сентября в 11-й день боярина князя Петра Семеновича Урусова, жена Евдокия Прокофьевна. До ноября 2-го дня боярина жена Морозова, боярыня Феодосия Прокофьевна. А в иноках инока схимница Феодора. От чери окольничего Прокопия Сидоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокофьевич да окольничий Алексей Прокопьевич Соковнины». Такова была кончина одной из ярких представительниц старого строя. Выступила она на борьбу с новым течением и была сломлена. Наступало новое время. Родился Петр, будущий реформатор, а его предтечею был царь Алексей со своей женою Нарышкиной и боярином Матвеевым. Конец книги. Читал Олег Федоров. Запись производится по изданию. Москва, издательство «Аст», 2000 год.